Черешня. Истину говорят. Дьявол всегда ходит рядом с человеком. Это бог где-то наверху и далеко. У дьявола все проще. Летом он продает черешню на рынке. Улыбается в 32 белоснежных зуба, протягивает немытой рукой ягодку, говорит: «Девушка, попробуй. Мед, а не черешня». Рот открывается сам собой, даже если не голодна, если 54 года по паспорту, и вообще ты Павел Иванович, слесарь 6-го разряда. Черешня послана людям в искушение, плотью спелой манить, соком сладким соблазнять, во все смертные грехи вводить. Первой рождается в глубине чрева нашего похоть. Начинается все с фоточек, где румяные ягоды разлеглись развратно на блюдечке, все в испарении после холодильника, в капельках влаги на упругих боках. И замрет взгляд, и всхлипнет во внезапной тишине желудок. Рот наполнится слюной, мозг отключится, как у юнца при виде прелестей девичьих. Ловушка захлопнулась, дьявол потирает ладони. Следом приходит грех гордыни, маскируясь под умную мысль, что в ларьке у метро черешенка продается по 500 рублей исключительно для лохов. А умные люди едут на дальнюю секретную овощебазу в задрипящего Кукуева, где черешня по 350. На овощебазе нас пухлыми, липкими пальцами берет за горло грех жадности. Черешни по 350 рублей совершенно невозможно купить всего килограмм. Надо брать два ящика, не меньше. Обжорство. Смотрите выше про два ящика. Грех лени накатывает сразу после обжорства. Лежишь на диване, учишься дышать через раз, дабы не лопнуть. Муха сидит на носу в полной безопасности. Но не поднимать же ради нее руку. Все, на что способен смертный после черешни, нажимать пульт телевизора, достонать. Зависть придет вместе с детьми из школы, которые с легкостью съедят всю оставшуюся ягоду, кастрюлю борща и обед на завтра. А ты можешь на все это только смотреть завистливо, ибо желудок мал и жалок по сравнению с юными утробами размером со среднестатистическую черную дыру. Гнев настигнет внезапно. Прямо у мусоропровода, куда принесешь пакет, полный косточек, сами знаете чего. Встретишь соседа сверху и узнаешь, что гад вчера купил три ящика всего по 200 рублей у знакомых наркодилеров. Они обычно запрещенные продают, но в сезон черешни кому такое нужно? Если вы дослушали до этого места и не возжелали черешенки, как жены ближнего своего, не спешите кичиться своей святостью. Потому как у дьявола есть для вас еще много садовой ягоды, и она вот-вот созреет. Как и шелковица, и дикая полевая земляника, и молодой горох, и вареная кукуруза. А еще свежесваренное в тазу варенье с пенками и окрошка. Хотя окрошка все-таки орудие Господа нашего, потому как сам дьявол устоять не может. Если, конечно, она холодненькая.